то же время. Наблюдатель. Отлично сработано, Гурк. Лейтс хлопнул помощника по плечу. Все-таки этот пресловутый вариатор хоть на что-то годится. Например, чтобы указывать направление, в котором не следует идти ни в коем случае. Мы двинулись против течения и нашли именно то, что искали. «Я не совсем понимаю один нюанс, командир», – озадаченно проговорил Гурк. «Откуда здесь, довольно далеко от границы, появились диверсанты?» «Какая разница? Это внутреннее дело аборигенов», – Лейтс пожал плечами. «Нет, шеф, все не так просто», – помощник покачал головой. «Подумайте, ведь земные офицеры тоже удивлены, а значит, раньше таких инцидентов здесь не происходило». «Все когда-нибудь случается впервые», – отмахнулся инспектор. «Но почему именно сейчас?» – продолжал настаивать Гурк. «Почему здесь и сейчас?» «Дьявол!» – выругался Лейтс. «Неужели фортуна?» «Я тоже так думаю, командир». Помощник кивнул. «На земле нет информационного поля. К тому же вариатор не понимает логики этих людей». «Неудивительно, что он дает сбои. Вы такую реакцию машины не учли?» «Нет», – признался инспектор. «Надо над этим поразмыслить». «Надо», — согласился Гурк, — «пока мы не привезли на Авесту столь губительный для всех вариаторов случайный фактор».